Муар опешила, не понимая, шутка это или намек на первую попытку убийства. Я же с улыбкой наслаждалась замешательством Амари. Та посторонилась, и мы отправились на облюбованный мною балкончик. Правительница ягуаров быстро справилась со своим смятением и перешла к допросной части. Для начала я хотела бы узнать, что с тобой приключилось. Мы стояли на краю и взирали на бурные потоки воды, срывающиеся со скалистых уступов. Я вдыхала влажный воздух полной грудью, и, кажется, во мне просыпалась та самая черта, которую отец называл бесшабашностью. Азарт бурлил в крови. Игра начиналась, и отныне она пойдет по моим правилам. Прежде всего, благодарю за ваш подарок. Исключительно своевременный, хочу заметить. Если бы не клинки, то птеры бы из нас сделали фарш или отбивную в зависимости от их кулинарных предпочтений. Я улыбалась, поглаживая рукояти оружия. Уруи выжил, выжил. Очень сокрушался, что тебе пришлось его спасать, а не наоборот. Не хотелось бы, чтобы такой момент вновь наступил, но, чувствую, что ни в этой жизни, ни в этой, я грустно улыбнулась, отворачиваясь от водопада и усаживаясь в одно из плетеных кресел. Ты изменилась, Муар последовала моему примеру и села напротив, закинув ногу на ногу. Ойли, только заметили, не только, но не понимаю причины. Амари молчала, внимательно разглядывая меня, будто увидела в первый раз. Я бы вообще предположила, что ты другая душа, но духи рода тебя признают беспрекословно. Твое взаимодействие с тотемом прямое тому подтверждение. А не глупа, Амари, не глупа. Глупые здесь долго не живут. И ведь даже верно угадала ситуацию, но не может поверить в ее реальность. Три похода на грань к предкам считаются, бросила первый намек на новое исключительное положение. Все и сразу им никто не расскажет, но дозировано, по чуть-чуть пора бы уже. К предкам говоришь, заглотила наживку Амари. И что они тебе сказали? Не сказали. Показали, раззадоривала я фантазию Муар, чуть ли не прямо намекая на способности видящих. У той даже зрачки на секунду расширились, заполняя чернотой глазницы, но тут же вернулись в исходное положение. Что? Голос ее звучал сипло, словно горло резко схватил спазм. Я пока только в начале пути, скромно потупила свой взор, но уже способна определять ядовитые вещества в воздухе, пище, воде. А раненые? Муар смотрела на меня во все глаза, забыв про сдержанность и поведение, подобающее статусу. У тотема тогда тоже? Я кивнула, не став вдаваться в подробности. Амари откинулась на спинку кресла, на лице ее калейдоскопом менялись чувства от неверия и восхищения до ужаса и решительности. Будет война. Глава 23. Я молча уставилась на Амари ягуаров в ожидании пояснений. Да не смотри ты так, махнула та рукой и встала, резко расхаживая по площадке. Ты же не понимаешь. Никто не понимает. А за последнего видящего была реальная война. Два клана перестали существовать буквально за один день. Как это перестали существовать? Вот так, когда-то у айров были кланы танагров и китцев. Вот только танагры оборачивались в маленьких, буквально чуть больше ладони, птичек с оперением от нежно-салатового до изумрудно-зеленого. А китцы? Муар запнулась, подбирая слова. Птера ты видела, а у этих размер похожий. Но была возможность складывать крылья и передвигаться на четырех лапах. Я прикинула разницу в габаритах и тихо присвистнула. У танагров явно не было ни единого шанса в этой войне. А Муар продолжала исторический экскурс. У китцев начались серьезные проблемы в клане. Духи на них разгневались. Дошло до того, что вторая ипостась проявлялась лишь у трети всей молодежи. Их перестали выбирать в качестве партнеров двуипостасные из других кланов. Они практически стали изгоями. Амари качала головой, рассказывая о делах давно минувших дней, которые для этого мира были не страшной сказкой, а вполне себе реальностью. Каждый клан обязан сообщить о появлении в своих рядах видящего на совете Триары. Когда китцы узнали о ней, а это тоже была девушка, то устроили натуральную облаву на танагров. Они и сватались, и пытались ее выкрасть, и в конце концов одной ночью просто совершили налет на гнездо танагров. Что там произошло, никто не знает доподлинно, но с карты Мартины буквально исчезло два тотема. Орласы летали в те краях, два гнезда будто никогда и не существовали. Оставшихся в живых китцев и танагров приняли беженцами в других кланах, и они растворились, перестав существовать как вид. Я переваривала услышанное. Было бы похоже на сказку, если бы тотем Биаров точно так же не исчез после моего соглашения с духами их предков. Если принять во внимание, что среди танагров тоже была видящая, то она могла провернуть что-то подобное намеренно или случайно, как я в свое время. А значит, сами тотемы вполне можно было попробовать оживить, поговорив с духами. Вот только я плохо себе представляю такую вторую ипостась, которая смогла бы выстоять против китца при взломе их тотема. Да и найти кого-то с кровью этих кланов надо еще постараться. Да и надо ли вообще это делать? Пока же я спросила у Эмари другой вопрос, шкурно касающийся меня лично. Обо мне вы тоже объявите в этом вашем совете, Триары? Если да, то когда? Обязаны, со вздохом покачала головой Муар. Следующий совет соберется через месяц на играх Триединства. Там и придется объявить. Ягуары, конечно, не танагры. Так просто нас не сомнешь, будем стоять насмерть, но если будет коалиция кланов, мы не выстоим. Значит, будем сколачивать собственную коалицию, уверенно заявила, глядя в глаза взволнованной Эмари. За дело у нас уже есть, орласы нам должны, кабричи, родственники, как ни крути, а за возможность меня периодически использовать Эмари Эфа согласится. Клан волков вообще не обсуждается, папенька вцепится клещом в такую возможность, перечисляла я, загибая пальцы. Еще есть снежные барсы, их я попробую обработать сама, через наследника. Амари Муар хмурилась, взирая на меня с каким-то благоговейным страхом. «Кто ты и куда дела мою внучку?» — спросила она то ли в шутку, то ли всерьез. «Бабушка, вот разберемся со всем этим, и я обязуюсь вернуть вам ту Рагниду, которой не придется выживать в этом дивном мире», — криво улыбнулась правительница ягуаров. Взгляд при этом не отвела, ибо этой шуткой я сказал истинную правду. Как только получится здесь все уладить, я постараюсь вернуть тело Рагниде и вернуться домой. Кое-какие мысли на сей счет у меня появились. Как бы это глупо не было, я просто не могла бросить Риду один на один с этим серпентарием после того, что мы пережили вместе. В конце концов, две ее ипостаси погибли, спасая мне жизнь. Так что долг платежом красен. Только давайте сразу договоримся. Теперь я хочу быть в курсе всех событий, прямо или косвенно касающихся меня и клана. Это не прихоть ребенка. Просто, чтобы обсуждать ситуацию с духами, я должна обладать всей полнотой сведений. Чем больше я буду знать, тем легче нам будет играть на опережение. Амари натурально схватилась за голову. Ты же не прошла еще обряд. Оборота не было. Да пройду я его. Для этого мне, Ирбисы, нужен кровь из носу. Я вздохнула с сожалением. Здесь, к сожалению, проблемы никуда не делись, но теперь хотя бы понятна их природа. Амари перестала расхаживать из стороны в сторону, словно загнанная в угол. Причина? Мне Ирбис немного мозги пожег, но удивительно удачно. Хмыкнула я, представляя, какой эффект произведут мои следующие слова. Я теперь в голове слышу голоса вторых ипостасей. Вторых, если бы у меня был фотоаппарат, я бы обязательно запечатлела ошалевшее лицо Муар. Вторых, проблема в том, что они слишком разные и враждуют друг с другом и со мной. Я внимательно следила за реакцией Эмари, которая побледнела так явно, что кожа цвета горький шоколад сменилась практически на молочный. Подозреваю, что за свои услуги он возьмет недешево. Так что, на всякий случай, нужно приготовиться платить. Говорить, что я, видящая, мы не будем, иначе цена станет заоблачной, а то и вовсе себе в партнерши потребуют. Иногда я думаю, что лучше бы ты была выбраковкой. Ну, на вас не угодишь. И так плохо, и этак, не так. Единственной мыслью Эрма после милой беседы с Амари Муар было завалиться спать. Где угодно, вообще. Лишь бы только его никто не трогал хотя бы часа три. Но его мечтам не суждено было сбыться. Стоило ему спуститься с террас на землю, его уже поджидал Уруи со своими воинами. Пятерка была настроена решительно не дать своему Айше пройти мимо. Со вздохом отчаяния Орм остановился в ожидании доклада по ситуации. Как ни крути, но здесь и сейчас он был старшим среди орласов, и все вопросы по взаимодействию орлов с ягуарами ложились на его плечи. Вот только Уруи его удивил. «Айше, мы смиренно просим твоей милости для проведения Айри». Орм даже моргнул пару раз, не в силах поверить в услышанное. «Айри, церемония кровного братания с представителем чужого клана, которая, по сути, дает чужаку тот же статус, что и у Айра, инициировавшего ритуал. Последнюю Айрию на памяти Арма провели Ордун и Амари Муар, когда выжили в одном не очень афишируемом мероприятии. Именно поэтому орлы со скрипом, но подчинялись приказам Амари клана ягуаров. Кто, кого и за что, задал три принципиальных вопроса наследник клана Орлас. Я, отозвался Уруи, Айше Рагниду за победу над тройкой птеров и сохранение пятерки вверенных в командование воинов. Ты ничего не путаешь, с сомнением отозвался Орм, Видел я эту девчонку. Она от любого чиха в обмороке падает. Тут, конечно, Орм лукавил. Чихом ментальную атаку Беремира назовет только полный идиот. Но и возводить чужих Айши в ранг героев своего клана не больно-то и хотелось. Ладно, еще Амари Муар. Та действительно заслужила такое звание и в прошлом, и ныне, спасая орлов от гибели, но сопливая девчонка, не прошедшая оборота, что за сказки, не путаю. Твердо взирая в глаза наследнику, покачал голов командир боевой пятерки. Она ценой собственной жизни вытащила меня раненого из лаптера, подрезав тому крылья и сухожилия. Остальные подтвердят, последовало 4 четких и по-военному коротких согласия. Ну пойдемте, расскажите эту историю в подробностях. Заодно и поведайте, как Амари Муар сумела все так организовать, чтобы орлы пережили пробуждение гор с минимальными потерями. Орлы переглянулись, и предвкушающие улыбки озарили их лица. Боюсь, вас ждет большой сюрприз, Айше. Ко мне опять приставили охрану. Уже знакомые мне гвардейцы с улыбками встречали меня почетным воинским приветствием, ударом руки о грудь. И да простят меня актеры, но первым местом, куда я отправилась, была кухня. Есть хотелось просто зверски. После ментальной атаки у тебя на порядок ускорился метаболизм. Тебе необходимо гораздо больше еды, чем было раньше, но и скорость регенерации увеличилась на порядок, задумчиво выдала мне порцию информации Ягу. Носи с собой перекусы. Одними энергетиками не обойдешься. Все это я повторила счастливой, висящей у меня на шее Ури. Маленькая Айше, хвала духам отцов-прародителей. Вы вернулись. Вы не представляете, что мы пережили, пока вас искали, тараторила Ури, заодно проверяя мои ребра на целостность в объятиях. Клан Найров денно и ночно прочесывал горы. Они уж не надеялись, но продолжали искать. Представляете, после рассказа Уруи ни один не сложил крылья, орлики наши. Мы только успевали энергетики варить. После ее слов я заметила, что кухня-то увеличилась в размерах практически в 2 раза и схематически разделилась на 2 части. Вместе с Ури по своей половине кухни носилась худющая как щепка женщина в колпаке цвета индиго, отличительной особенностью которой был выдающийся нос. Начинаю подозревать, что свой род граждане Кавказских республик явно вели именно от эйров. Мельком заглянув в какой-то чан с кипящим варевом, орлица повернулась в мою сторону, и я заметила, что она беременна. Животик уже прилично выпирал из-под платья, но на общем весе женщины это никак не сказалось. Светлого неба, урожайной земли и тихих вод вам, Айше Рагнеда. Я повторила местное приветствие. Позвольте лично поблагодарить вас за все, что вы сделали. Для нас, женщин, вы были, есть и будете образцом мудрости. Несмотря на возраст, орлица обозначила поклон с прижатой к сердцу рукой. Если вам когда-либо нужна будет любая помощь, вы всегда можете обратиться к нам. Любая, позвольте лично поблагодарить вас за все, что вы сделали. Для нас, женщин, вы были, есть и будете образцом мудрости. Несмотря на возраст, орлица обозначила поклон с прижатой к сердцу рукой. Если вам когда-либо нужна будет любая помощь, вы всегда можете обратиться к нам. Я поблагодарила за такое щедрое предложение, и орлица вернулась к своим обязанностям. «Привыкай», — шепнула на ухо Ури, тихо хихикая при виде замешательства на моем лице. Если до событий с птеромитой еще не имела всеорлиной любви, то сейчас все изменилось. Рассказывая Ури про изменение режима и объемов питания, я думала о популярности. Была она очень ненадежной, быстро получаемой и также быстро теряемой при стечении обстоятельств. Одного урока мне хватило, чтобы теперь фильтровать все похвалы сквозь сито местных традиций. Пообедав наскоро, я поинтересовалась, где расположили актеров. Кого? Не поняла меня с первого раза Ури. Пришлось объяснять возникновение нового названия, что вызвало полное удивление взгляд. По итогу оказалось, что актерам организовали нечто, схожее с резервацией на нижних ярусах дворца. Ну что ж, пора выполнять обещание. Разрешение Муар я получила. Причем это оказалось даже легче, чем предполагалось. Будучи в шоковом состоянии после нашего разговора, она просто махнула рукой на мои дипломатические потуги и попросила потом поставить в известность о стоимости моего спасения. Во мне же проснулся внутренний еврей. Платить за собственное спасение я не планировала, и так еще с Ирбисом торговаться. А вот подлечить их после атаки Беремира можно было, чтобы потом сойтись на боевой ничьей, но сохранить нормальные отношения. Тем более, я очень хотела проверить одну теорию в отношении актеров. Имея представление о генетике, как и большинство современников, Я хотела задать тотему задачку о просчете вероятности получения двуипостасного потомства от актеров. Есть же рецессивные гены, которые проявляются через поколение или даже больше, что мешает проявиться способности к обороту. Подопытные пациенты у меня имелись, осталось только проверить теорию. Идею я проверила, но вот результат, мягко говоря, не порадовал. Вернее, даже не так, результат был, но вот последствия от него с лихвой перекрывали все преимущества. Начало лечения я с Кариса, заодно и попросила сохранить данные о его генетическом материале для дальнейшего прогнозирования потомства. Тотем справился, как всегда, на отлично, только оборотень не приходил в себя. Тотем его подлатал снаружи, а вот мозги сами должны в норму прийти, отозвалась Ягу. Это и всех остальных актеров касается. Ментальный план нам не подвластен, иначе тотем смог бы решить проблему с конфликтом ипостасей. Энда, тотем не волшебная палочка, всех проблем не решит, а жаль. Я одернула себя, жаловаться, последнее дело. Тут радоваться надо уже тому, что есть, а не слезки утирать. Следом на проверку попала актер океана. Вот здесь вывод тотема был уже интересней. Актер оказалась двуипостасной. Для меня это было новостью. А как же выбраковки, изгнание и прочие основы для ненависти? Или она, актера нового поколения? Ответом стали портреты мужчины и женщины с таким же бирюзовым цветом кожи. А вот приписка про Мария и Шикракин меня немного выбила из колеи. Это что получается? Ее родители мало того, что из правящего рода, так еще и близкие родственники. Инцест, я даже не поленилась спуститься в зал памяти и покопалась в информации по океанидам. В общем, наши древнеегипетские фараоны и те же средневековые Габсбурги не первыми придумали родственное кровосмешение. Опуская подробности, у океанидов действительно практиковалось такое. Водных кланов становилось все меньше, вот и выживали, кто как умел. Тем же террианцам было легче, 6 кланов осталось существовать, поэтому удавалось находить себе поры безопасности нарваться на близкого кровного родственника. Следующее обследовало Ану. Потом результаты стали еще экзотичней. Она действительно была выбраковкой, но прогноз совместимости с Крисом показывал 89 на то, что их совместные дети будут традодам, скорпидами. Как из наполовину океанида и арахнида получался местный монстроподобный аналог скорпиона, я даже не пыталась понять, но 89 это же можно будет не выгонять выбраковок. Перед взглядом пронеслись картинки об устройстве центра планирования семьи и ребенка, сопоставление генетических образцов, прогнозирование потомства в зависимости от выбранного партнера. Я запросила прогноз, и все рухнуло. Тотем не постеснялся показать последствия. Для этого я не просто должна быть тут постоянно, ведь получать и расшифровывать результаты может лишь оператор, но и должен был быть другой местный менталитет. Перед взглядом мелькали целые фермы, где оборотни спаривались как скот и делили детей в зависимости от прогнозируемой ипостаси. Заключались союзы, женщины и дети стали товаром. За особо ценные образцы вспыхивали чуть ли не войны. Я в шоковом состоянии осмысливала увиденное. Это же прогноз, это же не прошлое. Нет, а ты сама как думаешь? Тихо отозвалась Ягу. К сожалению, ты не первая, кого посетили подобные мысли. Но ты хотя бы додумалась запросить прогноз, а не ринулась с головой воплощать собственные идеи. Да уж, пытаясь решить проблему выбраковок, я по незнанию могла спровоцировать еще большую. Меня морозом пробрало. Работает, не трогай, любил говорить папа. Пока система оборотни, актеры худо-бедно работала. Это не означало, что я оставила идею возврата актеров в социум оборотней, скорее, наоборот. Но тотем преподнес мне очень хороший урок. Нужно тщательно обдумывать свои шаги и решения, чтобы по неосторожности не разрушить и без того едва живую Мартину. Что называется, почувствуйте себя богом. Я в замешательстве провела через тотем остальных актеров, подлечив повреждения и хронические болезни. Последним принесли Беремира. Не знаю, почему его сразу не отправили на регенерацию, все же Айши клана. Или я слишком злоупотребляю возможностями тотема. Остальные оборотни привыкли справляться своими силами. Сейчас мне бессознательное состояние Ирбиса было на руку. Я надеялась подлечить ему тело, а в ответ попросить подлечить мне голову. И уж чего я никак не ожидала, так это того, что он придет в себя прямо в регенерационном модуле и его первой фразой будет: «Котенок, а что ты тут делаешь?» Глава 24. Так в мою жизнь постучался пушистый полярный писец. Не писец, конечно, а Ирбис, но сути проблемы это не меняло. Оборотень улыбался доброй небратской улыбкой и потянулся к моему лицу рукой, отчего я тут же шарахнулась в сторону. Беремир хмурился, не понимая моей реакции. Да я и сама ее не понимала, словно какая-то сила меня оттянула от него. «Прошу прощения, Айша Беремир, следовало сразу установить кое-какие границы, а то вдруг, не дай духи, под платье полезет, я вас не помню». «Врешь», не моргнув взглядом, отреагировал Ирбис. «Вот теперь реально писец, если он, как живой детектор лжи, менталист хренов, это же теперь постоянно выкручиваться. Ну ничего, спасибо папе, и это проходили». «Вру», смиренно подтвердила. «Вас лично я помню, но большая часть воспоминаний, с вами связанных, мне недоступна». Ирбис сел на каменном постаменте, упираясь руками по бокам для равновесия. Его взгляд холодел, словно там плескалась арктическая стужа. «Не врешь», прозвучало как-то обреченно. «Что с тобой произошло?» Трижды ходила на грань. «Не знаю, почему я говорила ему это, ведь изначально собиралась вести диалог совсем по-другому». «Айше», я запнулась, с трудом проталкивая через горло следующие слова. «Беремир, помоги мне, твою мать». Это были не мои слова, это явно интонации и нотки голоса Рогнеды, настоящей Рогнеды. «Мои твою мать», это были не мои слова, это явно интонации и нотки голоса Рогнеды, настоящей твою мать, это были не мои слова, это явно интонации и нотки голоса Рогнеды, настоящей Рогнеды. Голова взорвалась болью, внутри бесновалась запертая княжна, которая вдруг увидела соломинку для спасения через своего друга, возлюбленного. Я обхватила голову руками и закричала дико, с надрывом, как раненый зверь, катаясь по каменному полу. Я пыталась уговорить настоящую Рогнеду поверить мне, что я не отниму у нее любовь всей ее жизни. Помогало это слабо. Вдруг сквозь крики и боль пришла волна тепла и спокойствия. Оно обволакивало, как пушистое одеяло, успокаивало, убаюкивало. Крики поменяли тональность, став жалостливыми и разочарованными. Через несколько мгновений все стихло. В голове наступила звенящая тишина, а я обнаружила себя в объятиях Ирбиса, который меня укачивал, что-то тихо мурлыча на ухо. «Потерпи, котенок, осталось совсем чуть-чуть, потерпи». Только сейчас до меня дошло, что чувствовала Рогнеда во время своих приступов, и более того, что она чувствовала этот месяц, не имея доступа к собственному телу. Остальные проблемы как-то резко отошли на второй план. «Помоги нам», шептала из-за себя, из-за Рогнеду, вцепившись в меховую куртку Ирбиса. «Помоги». В таком положении нас застала моя охрана. На лицах гвардейцев читался страх вперемешку с облегчением, когда они увидели, что мне ничего не угрожает. Но на Ирбиса они взирали с немым укором. Беремир легко поднял меня на руки, не забыв поправить полы платья, дабы не демонстрировать всем мои филейные части. «Покажи, где живешь». «Отнесу», тихо сказал мне в волосы, чтобы этого не расслышали, «завтра поговорим». Встречать караван из пустыни я не пошла. Состояние было не то, чтобы расточать дежурные улыбки и соблюдать расшаркивание в соответствии с этикетом. Я предупредила Муар, что буду на ужине в честь приезда высоких гостей не одна. В этот вечер гостеприимные ягуары принимали у себя представителей трех правящих родов. А если взять во внимание Актерукиану, то всех четырех. Перед посещением этого маленького серпентария я отправилась к Камаримаруку. Почему-то подсознательно он у меня ассоциировался с отцом. Спокойный, уравновешенный, всегда знает, как поступить. Этой уверенности мне очень не хватало сейчас. Если еще полдня назад я была в боевом настроении, то ситуация с Рогнедой и Беремиром пошатнула мое спокойствие и бесшабашность. Я себя чувствовала отвратительно, вспоминая боль, ярость и безысходность настоящей княжны. В покой дедушки входила, накрутив себя до крайности, хотелось свернуться у него под боком калачиком и спрятаться от ответственности и выбора, давящих на плечи. В нос ударил запах масел и дыма из курильниц, развешанных повсюду. Неяркий свет чуть сглаживал болезненный вид Амарии ягуаров, вот только мне показалось, что он стал еще более худым, а чернильное пятно на груди увеличилось. «Доброй ночи, спасительница орлов и победительница птеров!» Приветствовал меня с улыбкой дедушка. Лукавый взгляд подсказывал, что это не насмешка, а доброе подтрунивание. «И тебе доброй ночи, дедушка», я присела на край постели и чуть сжала его руку в приветствии. «Прости, что долго не приходила». «Да разве это долго, тем более с такой занятостью, как у тебя. Мир сам себя не спасет, знаешь ли», продолжал подшучивать Амари над внучкой. «Ничего не знаю, у меня сегодня выходной». подняла руки в жесте «сдаюсь». Марук рассмеялся тихим сухим смехом. А дальше мы говорили обо всем и ни о чем. Ему я рассказала и о ситуации с отстранением от дел, и о схватке с птерами. Отдельной темой стал случайный визит к птерам и побег оттуда. Марук слушал внимательно, изредка задавая наводящие и уточняющие вопросы. А я все говорила и говорила. Про ментальную атаку Беремира, про сорванные барьеры в голове, про хор голосов и про собственную растерянность. Наверное, я исповедовалась в каком-то смысле. Проговаривала собственные страхи и желания. Я не просила за меня решать что-либо, как в ситуации с Орласами. Нет, я сама осознавала свои решения и их последствия. Не знаю как, но в процессе улеглась на постель к дедушке и устроила голову у него на коленях. Марук осторожно гладил меня по волосам, а у меня лились непрошенные слезы. Пусть я была на расстоянии многих тысяч или даже миллионов лет от дома, но сейчас мне казалось, что это руки отца успокаивают меня и поддерживают. «Рида, просыпайся, тебе еще вершить великие дела». Я сонно хлопала глазами, не понимая, как могла уснуть, но, как ни странно, на душе стало спокойней. В мыслях не было сумбура, и даже голоса притихли почему-то. «Прости, дедушка, пришла в гости, а сама завалилась спать», потупила взор, извиняясь. Было неловко за свое поведение. «Брось, я буду только рад, если ты будешь находить для меня время», по-доброму улыбнулся Амари. «Правда, теперь забот у тебя явно прибавится, но знай, я всегда буду рад тебя выслушать. Всегда». Я привстала и потянулась чмокнуть его в щеку, чуть приобняв, когда внезапно почувствовала сильный жар от тела Амари. Я непонимающе отстранилась, сканируя его, то и дело цеплялось взглядом за черное пятно в форме отпечатка лапы. Вот от него как раз и исходил жар. Чернильный сгусток пылал хуже раскаленной печки. «Рида, что?» — хмурился Амари, наблюдая за моими пассами вокруг его груди. «Что у тебя здесь?» Я осторожно обвела пятно по контуру, показывая его местоположение. «А, это царапина. Не затягивается последние 15 циклов. А почему ты спрашиваешь, откуда она?» Не отставала я от Марука, желая узнать как можно больше информации. Амари замялся, видно было, что тема ему неприятна. «Ягу, чей это след?» «Рысь». Судя по вскользь оброненной фразе о 15-летней давности царапины, дело касается Едвиги Рейс. «Прости, дедушка, но я должна это видеть». Не дожидаясь ответа, я раздвинула полы халата и стала задирать нательную рубашку. Марук не сопротивлялся, лишь прикусил губу, чтобы не вскрикнуть от боли при моих неловких движениях. «Ну не сильна я в раздевании мужчин, не сильна». Под рубашкой был еще слой ткани, пропитанный, судя по цвету, даже не эфирным маслом, а сразу энергетиком. Подняв повязку, я смотрела на 4 кровоточащих царапины, словно от удара кошачьей лапой. Они были неглубокими, но кровь не останавливалась. Я так и замерла, невольно вспомнив свои исполосованные когтями ноги. Едвига Рейс ведь и меня достала перед смертью. Если сильного оборотня с его-то регенерацией от 4 царапин подкосило за 15 циклов, то у меня в моей человеческой жизни шансов было прискорбно мало. Марук осторожно вернул на место повязку, опустил рубашку и поправил халат, будто ничего не произошло. Тоже надеялась увидеть там страшную рану и разочарована, что твой дед уйдет к духам предков от царапины. Я не сразу поняла, что сказала Мари, погруженная в свои мысли. Но, когда смысл его слов все-таки пробился сквозь сумбур в голове, я взвилась, не хуже кобры с раскрытым капюшоном. «Не говори глупостей. Я не понимаю как, но эта отметина Едвиги тебя убивает. Да я уже догадался, котенок, больше нечему. Даже тотем не смог помочь». Марук грустно вздохнул. «Все честно, я убил ее, она убивает меня. И ведь не поспоришь, я тоже ее убила и получила на память отметины. Но, стоп, здесь же она не умерла. Она в заточении, как и Рогнеда была до этого. Вернее, после этого. Тьху, с этими скачками временными черт ногу сломит. Нет, дедушка, здесь вы ее заточили, не убили. А значит, есть шанс ее вернуть и спасти тебя. Рида, если бы был такой способ, то это не называли бы проклятием и вечным заточением». Марук смотрел на меня по-доброму, с нотками снисходительности, как на дитя малое, кем я в сущности для него и являлась. Он же не знал, что способ придумали значительно позже. Выстрелы из гранатомета и родная кровь рядом для подселения прекрасно справились с расконсервацией местной одиночной камеры. Что же, в списке дел прибавилось. Необходимо найти потомков клана рысей, желательно при смерти, и освободить Едвигу, если я хочу спасти дедушку Рогнеды. Проблема в том, что времени у него осталось не так много. Беремир стоял в отдалении от всего почетного собрания, не желая купаться в водопадах лести, изливаемых сильными мира сего друг на друга. Компанию ему составила объемная ваза с фруктами всех мастей, с удовольствием поедаемая наследником снежных барсов. Нечасто удавалось от души полакомиться столь недешевыми яствами. Верховные правители нескольких кланов в одном месте – это клубок родственных связей, повязанных на политических, военных и торговых интересах. Северные кошки своих интересов на юге практически не преследовали, отдавая приоритет исключительно кровной селекции и торговле. Их ювелирные украшения и шкуры северных монстров с успехом обменивались на редчайшие яды аспиды заготовки доспехов из панцирей скорпидов. У ягуаров закупались растительные продукты для полноценного питания в первую очередь женщин и детей. Северное лето было слишком коротким для вызревания фруктов, а рацион для полноценного роста потомства старались разнообразить всеми способами. Знал наследник барсов и о тайной торговле с выбраковками. Отец не любил распространяться на эту тему, но при всей своей эксцентричности он поддерживал изгоев. Сейчас Беремир наблюдал за воссоединением семьи Орласов. Орм о чем-то тихо рассказывал отцу, при этом вокруг них вихрем вился воздух, не позволяя подслушать разговор. Беремир усмехнулся. Не зря отец учил его читать по губам. Беседа шла об их совместном путешествии, цене услуги и неожиданно о ритуале Айри для Рогнеды. Ее планировали провести завтра на рассвете перед прощанием с погибшими клана Орлов. Беремир был удивлен не меньше Эрдуна Орласа, но Эмари смог удивить его еще сильнее. Отец предложил сыну самому провести ритуал от имени всего клана, как когда-то сделал сам Ардун Самаримуар. Вот так и рождались долгосрочные союзы. Истории про спасение орлов и победы над Птером Беремир за сегодня слышал не меньше сотни раз в разных вариациях с фантастическими подробностями и без. Из уст женщин как сказку и из уст суровых воинов как быль. Но все они сходились во мнении, что сами духи благоволили маленькой Айше ягуаров. Ирбис даже не поленился поговорить с участником битвы с Птерами, командиром Айрафуруи, и тот не соврал ни словом, описывая ситуацию. Все это наталкивало Беремира на одну мысль, которая ему сильно не нравилась. Что-то он сильно перемудрил цикл назад, когда встретил едва живого ребенка с энергетическим кризом посреди леса у волков. Малышка уже даже не способна была говорить, только жалобно скулила, переживая хаотичные трансформации. Беремир тогда поступил так, как сделал бы любой взрослый оборотень, спас ребенка, и хоть ментальные услуги стоили чрезвычайно дорого, он ничего не сказал отцу девочки, рада волку. Причины молчания были по-своему прозаичны и корыстны. Малышка оказалась полиморфом, о котором не знали даже в клане. Следовало дождаться ее совершеннолетия и изгнания из клана, а затем забрать себе. Он бы смог примирить Рогнеду с ее ипостасями и получить самую благодарную и одаренную партнершу. Отцу про такой расклад Беремир не рассказывал, пытаясь разыграть собственную партию. Ирбис даже несколько раз приезжал по торговым вопросам к волкам, чтобы проследить за девчонкой. Рада не оставил этого без внимания, натурально предлагая купить дочку еще до обряда единения. Беремир уже тоже склонялся к такому варианту, но вмешалась мать девочки, забрав Рогнеду в клан ягуаров по праву. И вот теперь вместо испуганного ребенка, с восторгом заглядывающего ему в рот, Ирбис видел перед собой молодую уверенную в себе женщину, которая в тяжелый момент приняла на себя ответственность за судьбы двух кланов, выжила в мясорубке с Птерами и как-то умудрилась установить контакт с выбраковками. Единственное, что осталось неизменным, это мучающие девчушку приступы, способные довести до помутнения рассудка. Слишком большая разница в поведении. Беремиру нужна была младшая Айша, но никак не полноправная Амари. Женщины, соревнующиеся с собственным партнером, начало конца любого клана. Соперничество в семье он не потерпит, однако с сожалением вынужден был признать, что загадка поведения Рогнеды уже подцепила на крючок его кошачье любопытство. Изюминкой же стало полное отсутствие воспоминания о Беремире у девушки. Проще говоря, котенок, которого Ирбис уже мысленно считал своим, вдруг выпустил коготки и вздыбил шерсть, не подпуская к себе и одновременно моля о помощи. Ну и как тут устоять? Мы с Актерокианой направлялись на званый ужин. Этому предшествовало весьма интересное времяпрепровождение. Ури собирала нас, словно золушек на бал. Видно было невооруженным взглядом, что Киане такое отношение льстило. Платья всех оттенков радуги, ароматические масла и даже косметика в родовых тонах были в ее распоряжении. Актера старалась быть сдержанной, но сдалась под напором оптимизма и добродушия Ури. Как оказалось, договариваться с женщиной, поглощенной маленькими женскими радостями, гораздо проще, чем с суровой старейшиной общины изгоев. Беседа у нас вышла короткая, но содержательная. Я посоветовала полегче относиться к будущему зятю, если она хочет получить одаренных внуков с высокой вероятностью. А еще предложила сегодняшний вечер использовать для налаживания торговых связей. Ведь, по сути, Киана не являлась выбраковкой по местным традициям и вполне могла быть представителем общины при торговле с кланами. Не знаю почему, но камнями Беремира я решила не разбрасываться, потому свой долг оплатила, вылечив 20 актеров, а еще пообещала оказывать помощь тяжелораненым и больным, чтобы у тех был шанс на выздоровление, а не как у Кариса. Киана впечатлилась моей щедростью и уточнила, имею ли я право давать такие обещания, на что получила честный ответ, что еще на скале, не имела таких прав, а сегодня уже да. Ну и подлила маслица в огонь, предупредив, что беру с собой Киану не только из благородных побуждений помочь актерам, но и в сугубо практичных целях, отвлечь внимание от своей персоны. Ури только хмыкнула со стороны, слушая нашу беседу, тихо буркнув что-то похожее на все равно, что скута в простынку пытаться прятать. Ужин меня удивил непохожестью на аристократические светские мероприятия в моем понимании. Я, наивная душа, представляла себе накрытые столы, столовые приборы в три ряда и наутюженные скатерти, а оказался вполне современный фуршет с закусками, фруктовыми нарезками, мясом, рыбой и несколькими видами энергетиков на выбор, накрытый на уже знаковом для меня балкончике. Запахи стояли такие, что я почти роняла слюну, приближаясь к столам. По краям площадки в огромных каменных чашах горел огонь, развеивая ночную тьму. У одной из таких чаш в тени спрятался Беремир, с аппетитом поглощая местные фрукты и ягоды, словно бабушка-сплетница семечки на лавочке у подъезда. Сходство усугубилось, когда в сторону полетели косточки от винограда. «Вы нас не ждали, а мы приперлись», — прокомментировала наше появление Ягу. «Как у тебя только уши не пылают, они же все на свой лад тебе косточки перемывают». «Так уж и все», — открестилась от чести стать главным поводом для обсуждений. «Я, конечно, подозревала что-то подобное, поэтому малодушно и притянула с собой Киану для отвлечения внимания». «Все-все», — хихикнула Ягу. «Вон, слева Ордун и Ормарласы обсуждают тебя и какую-то Эрию, запланированную на завтра на утро. Так вокруг них синенькими искрами смерч вьется, откуда ты знаешь?» «По губам читаю», — продолжала веселиться Ягу. «Но я здесь не одна такая умная, Барс тоже губами шевелит. А вон там, твои бабка и прабабка договариваются, кто и как тебя тренировать будет. Причем Муар обещает Аспиде капюшон на хвост натянуть, если тебя в какой-то лабиринт засунут». Я тихо хихикнула, представив эту картину. «А что же Эра?» — спросила у Ягу про бывшего консула Орлов, ранее расточавшего мне патоку комплиментов. «Делает то же самое», — отреагировала моя ментальная помощница, соловьиной трелью на комплименты и зашел. «Посмотри, как у бедной Аспиды лицо перекосило от едва сдерживаемой брезгливости. Чего это она? Так он ей про сладкие уста да упругие перси рассказывает, а она... боевой командир, в схватке Сара, скорее всего, даже смогла бы его уделать, но ничего, держится, только глазик дергается, но в темноте это почти и незаметно». Как ни странно, но появление Кианы ажиотажа не вызвало. Та с присущим всем родовитым достоинством отправилась нарушать уединение Барса, пока я набирала себе на поднос еды. Ягу на ходу корректировала мои вкусовые предпочтения с учетом потребностей организма. Я тихо устроилась под деревцем, поставив рядом продуктовый набор для уничтожения. Очень быстро пришло понимание, что поесть мне спокойно не дадут. Как-никак светское мероприятие, надо соответствовать. И то, что я скромно отошла с едой за детский столик в попытке соблюсти традиции, не освобождало меня от обязанности вести беседы, положенные по этикету. Сама же хотела быть в курсе всех событий, теперь вот наслаждаюсь последствиями. А Мария села на соседнее кресло. Столько эротизма было в ее движениях, что даже я невольно сглотнула. Не женщина, а ходячий секс. Интересно, у нее только пластика такая, или еще и феромоны добивают жертв? Пока я размышляла над природой магнетизма прабабушки Рогнеды, та приняла из рук второй Аспиды два кубка, один из которых подала мне. Предлагаю выпить за знакомство, и ведь не откажешь. Я приняла кубок и, уже поднося к губам, резко остановилась. Энергетик в кубке искрился сапфировым оттенком вместо привычного золотого цвета. Такое себе начало знакомства, подмешать внучке какую-то дрянь в напиток, хмыкнула я, глядя прямо в глаза заботливой бабушки. «Дорогая, ты что-то путаешь», не моргнув глазом, вещала Аспида. «Это энергетик, подходящий для Аспид. Хотела предложить тебе продегустировать». «Врет», услышала я в голове голос Беремира, в этот момент мило беседовавшего с Кианой и бросавшего в нашу сторону скучающие взгляды. «Я, не Аспида, а Мариефа. Вы что-то путаете». Осторожно отставила кубок и взялась за свой, поднимая его в приветствии. «Предлагаю выпить за честность в семье. Вы, я, не Аспида, а Мариефа. Вы что-то путаете». Осторожно отставила кубок и взялась за свой, поднимая его в приветствии. «Предлагаю выпить за честность в семье». Амарис минуту рассматривала меня как диковинную зверушку, но все же ответила на приветствие и осушила свой кубок залпом. Я последовала ее примеру, продолжая опустошать свой поднос. «Хороший аппетит, растущий организм», пожала я плечами, невольно перенимая ее манеру общаться короткими фразами. «Ты необычная», склонилась чуть ближе ко мне Аспида. От запаха ее тела у меня запустились такие физиологические реакции, которые у женщины с нормальной ориентацией возможны только в сторону мужчин. Грудь налилась, соски затвердели, что особенно стало видно сквозь белую полупрозрачную ткань платья. «Сильна бабуля, ничего не скажешь, это же какой возбудитель, и выделяется не какими-то железами, а всем телом сразу. Есть в кого», я придвинулась к ней еще ближе, чтобы стала видна моя реакция на ее воздействие. А Мари уже победно улыбалась, когда я провела языком у нее по ушку и прошептала с придыханием, соблазнять собственную правнучку, тот еще признак нормальности. Я также медленно отодвинулась от Аспидефа и продолжила есть, как ни в чем не бывало. Кто бы знал, что при этом ощущало тело бедной Рогнеды, но хоть аппетит не отбило. «Будешь младшей, Амари», раздельно с паузами произнесла Аспида, не спрашивая, а утверждая. «Тебе нечего здесь делать». Я тщательно пережевывала кусочек мяса, не торопясь с ответом. Бабушка зашла с козырей. «Младшая Амари, это вам не одна из многих Айши, это фактически сразу соправительница, как в случае с Амари Маруком и Муар. Вот только это же и показало слабость ее позиции. Если Аспида так вцепилась именно в меня, значит, у них с наследованием совсем плохо. Младшая Амари», я пристально смотрела в глаза пустынницы. «А вы готовы к тому, что в ваш дом придет война? Что пески пропитаются реками крови ваших дочерей, внучек и правнучек? Что сам клан окажется на грани уничтожения?» Зрачки Аспидефы расширились, полностью закрыв радужку. В ее глазах плескался страх вперемешку с болью, будто она вживую видела все, о чем я говорила. «Нет, а ягуары готовы. Этим любовь семьи и отличается от политической выгоды». Глава 25. Впечатление я произвела неизгладимое. Вокруг стояла звенящая тишина, разбавляемая лишь шумом водопада. Доев еду со своего подноса, я направилась к основному столу за добавкой. «Не думала, что род так много для тебя значит», — тихо проговорила Муар, наблюдая за моими действиями. «Твои сестры убили бы за такую возможность». «Не род», — поправила я Амари. «Семья». «Род пытался убить меня в утробе. Род столкнул меня со скалы. Род не принимал меня в расчет. Мой взгляд был холоден, показывая, что я все помню. Но семья подала мне руку помощи, семья дала мне оружие для защиты, семья искала меня, несмотря ни на что, семья стала со мной считаться. Семья слушает меня и слышит. В тот момент, когда вы с Амари Маруком перестали мыслить категориями рода, вы стали семьей, а семью не предают, ее защищают до последнего вздоха, своего или врага. Я знала, к нашему разговору прислушиваются, но нигде не покривила душой. В какой момент я стала воспринимать ягеров не только родом, но и семьей, стало для меня загадкой. Дело уже было не только в Рогнеде. Амари Муар со своей резкостью, властностью и желанием сделать как лучше вдруг стала раскрываться совсем с иной стороны. Всего одна фраза, сказанная вскользь, изменила мое отношение к ней. Готовность стоять насмерть за своих не купишь. Она либо есть, либо нет. В Амари Маруке я увидела отца, и такой смерти я ему не хотела. Даже если он сам устал бороться, есть кому это сделать за него. Вот и выходило, что по роду или крови Рогнеда могла считаться и волчицей, и Аспидой, и еще предки знают кем, если у нее такой набор ипостасей, но семья у нее была одна. И пока в эту категорию не попадали родители, братья и сестры. Амари кивнула и, находясь под впечатлением, отправилась к Аспиде Эфе. Вполне возможно, что и объяснять мои предостережения про войну. Позволите, рядом из ниоткуда материализовался Беремир, забирая из моих рук поднос с едой. Если съесть, то не позволю. Я видела, как вы тарелку фруктов умяли. Самой мало, пошутила я, разряжая обстановку. Воин ребенка не обидит, подмигнул мне Ирбис и помог донести поднос до ближайшего одиночного кресла. Умно, подсесть к нам никто не сможет, а сам он внезапно обернулся белоснежным пушистым красавцем и улегся у моих ног. Так я смогу не только говорить с тобой, но и слышать ответы, муркнул Ирбис мне прямо в мозг. Удобно, и гарантированно по губам не прочитают, вспомнила я предостережение Ягу. О чем хотел поговорить? Перешла на ты, как и Беремир. Что было в кубке? Энергетик с примесью яда Аспид, не смертельным, но нежелательным для употребления. Черт, а ведь удобная какая способность. И поесть успеваешь, и поговорить. Кто такой Черте? Тут же словил меня на незнакомом слове Ирбис. Создание такое, волосатое, с копытцами, пятачком. Обитает за границей жизни и смерти, норовит утянуть душу и не дать ей переродиться, пояснила, давая себе мысленный подзатыльник за несдержанность. Почему ты тогда его зовешь? Да не зову я, ругаюсь. Как вы Гаргов вспоминаете и Липтеров. Кстати о птичках. Ты действительно своему птеру подрезала крылья и лапы? В голосе кошака сквозило искреннее любопытство. Могу показать, если не веришь. С вызовом ответила. Слишком часто я слышала этот вопрос в последнее время. Бабыр мог просматривать память при контакте. Не сомневаюсь, что Беремир может гораздо больше. Только не афиширует своих способностей. Перед глазами оживало воспоминание черных когтей, сминающих крылья Уруи, его раны и кровь, мой вылет из седла, обратное возвращение и снятие страховки, а затем самоубийственные удары по крыльям в прыжке. Верю, как-то чересчур спокойно отозвался Ирбис. Я твоего подранка Арахниду скормил вместо нас с Ормом. Выходит, ты еще и нам подсобила. Наш пострел везде поспел. Хмыкнула я, закидывая в рот дольку чего-то отдаленно напоминающего ананас по вкусу. Это ты еще не знаешь, побег от актеров с тобой под мышкой тоже моих рук дело. А ты, кошак неблагодарный, за это меня ментально по стенке размазал. Думала, все мозги напрочь выкипят. Я бухтела и даже ругалась на Беремира, потому что сейчас передо мной был Ирбис. Наглая пушистая морда, которая фыркала на мои подколки, когтями игралась с подолом платья и обвила пушистым хвостом мне голые ступни, когда они стали замерзать. Следом пришли воспоминания об Абаре, но я постаралась их пресечь. Когда в твоей голове менталист, вспоминать свое прошлое в будущем было чревато. Но если воспоминания я закрыла, то щемящую тоску из сердца никуда убрать не могла. Руки сами потянулись к шерсти, выводить розетки едва заметного пепельного узора на шкуре. Густой гладкий мех ласкал кожу. Я гладила Ирбиса и молчала, глотая скупые слезы. Как же я соскучилась по своему Ирбису, который принимал меня такой, какая я есть. Завтра на рассвете начнем тренировки, тихо мурлыкнул Беремир и включил мурчание на полную. Я практически растворилась в этом звуке. Он убаюкивал, расслаблял, обещал покой. Я не заметила, как уснула. Ардун обменивался скупыми фразами с наследником. Ария для Рагниды более чем заслуженная, заодно и выведет ребенка из тисков традиций. Амари успел переговорить с непосредственными участниками операции по спасению Аиров, как все между собой называли чудо, сотворенное Айшей Рагнидой. Девочку готовы были носить на крыльях, но возраст. Нельзя такой дух мерить обычным мерилом. Не сломать бы. Отдельно влетело белобрысому засранцу, приходящемуся очень дальним родственником Ардуну. Тому он перья знатно общипал и оставил в темнице Ягуров до утренней церемонии прощания с погибшими. Обсуждая с сыном Айрию, Амари Орлов наблюдал, как Аспида обвивала кольцами беззащитную девочку. Он очень хорошо знал, как работает яд Эфы. Ему невозможно противиться, затуманивая разум, яд вынимал из подсознания самые жаркие желания, делая оборотня безвольной игрушкой в руках древней стервы. В дальнейшее было сложно поверить, девочка не только выстояла, но еще и уделала свою прабабку, дав почувствовать вкус победы и проигнорировав любое влияние на себя. Этот пассаж оценили все присутствующие. Реакция Амари была закономерна. Эфа вцепилась в достойную соперницу и использовала самый сильный из возможных козырей – амарацию. Но ответ ребенка был таков, что у всех оборотней прошел мороз по коже, несмотря на влажную духоту южного вечера. Они наяву увидели все то, что описывал Рогнеда. Реки крови, текущие в пустыне, тела аспид, развешанные на каменных арках в назидание другим. Никто не пойдет на уплату такой цены за наследницу. Никто, кроме ягуаров, помешанных на долге перед родом. Разговор между Муар и Редой расставил все по своим местам. Глядя на двух кошек семьи Ягер, Ардун вдруг понял, почему Муар прольет реки крови, защищая Рогнеду. Едвига лишила Амари возможности иметь детей, но духи отцов-прародителей даровали Муар дочь, схожую с ней по силе духа, упрямству и жизненным ценностям. Взмахом руки Ардун прервал сына на полуслове. «Ты сможешь смотреть, как убивают кого-то из орлов, и не вмешиваться. Что за вопросы? Отец, конечно же, нет. Тогда после церемонии займись формированием новых боевых пятерок и их тренировками. Завтра мы примем в семью орлов девушку, которая станет мишенью для всех кланов. Так, может, не надо?» С сомнением в голосе покосился Орм на Рогнеду. «Отблагодарим как-нибудь по-другому. Видишь вязь клятвы?» Ардун закатил рукав на рубашке. «Это обещание взять ее в жены при определенных обстоятельствах. В жены, а не в партнерши. У тебя и у Ара есть такие же. Так что не зли меня. Эта девочка не говорила. Может, не надо, когда трое суток принимала больных и раненых, отстаивала кровью и силой свой авторитет и одним своим решением спасла треть клана в обмен на личные обязательства перед Аспидеефой». Орм чуть прищурил взгляд, по-новому оценивая хрупкую девушку, у ног которой развалился Беремир в животной ипостаси. «Вот же кошак, и когда только успел», — мысленно хмыкнул наследник Орласов, обещая себе присмотреться к девочке, которая вдруг всех так заинтересовала. «Проснулась я за пару часов до рассвета от смутного беспокойства. Покрутившись в постели, решила вставать, раз уж сон не шел. Сделав зарядку и пробежавшись пару раз туда-обратно по террасам, отправилась к реке смыть с себя пот после тренировки. Физическая нагрузка не помогла. В груди поселилось гнетущее чувство тревоги, словно время ускорило свой бег, а я осталась на месте. Журчащая вода уносила мои мысли далеко-далеко, но приближение гостя сложно было не заметить. Я составлю компанию, — Беремир не спрашивал, а скорее утверждал, усаживаясь рядом на моем излюбленном камне. — Как давно с тобой это происходит? Что это? Сил на очередной допрос не было. У нас, менталистов, это называется дроблением сознания. После использования родовых сил мы вынуждены собирать свою личность по кусочкам, чтобы продолжать жить. Иногда кусочки сознания не возвращаются, а остаются на задворках, ожидая ослабления контроля. Это могут быть осколки сознания дуипостасного или зверя. Постепенно количество неподконтрольных волей менталиста частей сознания увеличивается, пока он однажды не теряется окончательно в осколках чужих жизней. «Ты мне сейчас тайну рода открыл», — констатировала очевидное. «Зачем?» «Потому что в нашу последнюю встречу внутри тебя было 12 осколков сознаний, а сейчас их количество увеличилось. И последний осколок человеческий. Я знаю, как давно». В голосе Беремира сквозила печаль. «Месяц назад, — не стала отпираться. — Теперь понимаю смысл лаконичности мужчин. Пока говоришь короткими фразами, остальное додумают за тебя. Удобно. Обстоятельства столкнули со скалой, чуть не придушили. Я болтала ногами в воде, не обращая внимания на пристальный взгляд Ирбиса. И ты так спокойно об этом говоришь? Пережила. В этом мире выживает сильнейший. Пришлось такой становиться. Я о том же. Это, — Ирбис ткнул в меня пальцем, — не ты. Победительница птеров, спасительница орлов, это все не ты. Я пока не понимаю, как ты это сделала, но ты создала более сильную версию себя и отдала ей управление личностью. Это, — я о том же. Это, — Ирбис ткнул в меня пальцем, — не ты. Победительница птеров, спасительница орлов, это все не ты. Я пока не понимаю, как ты это сделала, но ты создала более сильную версию себя и отдала ей управление личностью. Хочешь, покажу, что было бы, если бы этой новой версии не появилось? Ирбис непонимающе смотрел на меня, как на сумасшедшую. Хотя почему как? В его понимании Рогнеда медленно съезжала с катушек. Ты весь такой предусмотрительный, получил бы у Рада разрешение на брак. И вот бы чем это все закончилось. Я взяла Ирбиса за руку и показала один из своих самых ярких кошмарных снов, где волки вырезали Ирбисов, Рогнеда отреклась от рода и сжигала отца заживо, а сама отправлялась в украшение. И вишенкой на торте добавила момент, где Беремир вспарывает себе горло, чтобы его невеста могла восстановить силы его кровью. Руку я убрала, вот только Ирбиса даже пошатнула от увиденного. Помощь нужна не только мне. Ты уже однажды сотворил чудо для Рогнеды, примирив ее с ипостасями, сделай это, пожалуйста, еще раз. А куда денешься ты? Уйду. Я отвернулась к воде, чтобы Ирбис не видел одинокую слезинку, скатившуюся из уголка глаза. Туда, где меня любят и ждут, и проживу там свою жизнь, какой бы короткой она ни была, меня уйду. Я отвернулась к воде, чтобы Ирбис не видел одинокую слезинку, скатившуюся из уголка глаза. Туда, где меня любят и ждут, и проживу там свою жизнь, какой бы короткой она ни была, свою уйду. Я отвернулась к воде, чтобы Ирбис не видел одинокую слезинку, скатившуюся из уголка глаза. Туда, где меня любят и ждут, и проживу там свою жизнь, какой бы короткой она ни была. Беремиру надо было подумать, крепко подумать. Нечасто он сталкивался с существами, непонятными ему и его дару. Неестественной была сама природа происходящего с Рогнедой, и, что самое странное, девушка это тоже осознавала. Он чувствовал, как ее раздирают на части ипостаси, воюя друг с другом и с ней заодно. Но когда к этой какофонии присоединился голос Айши, Ирбис не поверил своим ушам. Так не бывает. Не бывает, чтобы душа делилась на две части и спасала сама себя. У менталистов осколки только и ждали случая вырваться на свободу, напиться крови, убить, растерзать. Возможно, это связано с тем, что ирбисы чаще всего носили в себе осколки сознания от тварей, проживающих в пустошах, а те не отличались миролюбивостью. У Айши Ягуаров же получилось все наоборот. Ее новая версия умна, сильна, благородна и несчастна. Это он понял вчера, стоило ему предстать в животной ипостаси. Как бы ни бравировала девушка, воспоминания и чувства хлынули из нее наружу. В них было столько тоски, любви и обреченности, что Ирбиса захлестнула с головой. Она закрылась, не позволяя просматривать свои мысли, но и отголосков хватило. Сидящая перед ним девушка была значительно старше, опытнее и мудрее несовершеннолетней Айши. Сегодня же эта незнакомка сломала весь его привычный уклад, просто показав часть своих воспоминаний. В том, что это воспоминания, он не сомневался. В них было все. Запах крови и хвойного леса, боль от раны от предательства семьи, жуткое чувство опустошения вместе с печалью от свершившейся мести, смирение и покорность, вера в него, Беремира, и готовность уйти в безвременье. Он бы не поверил, он и не верил, пока не увидел родовые украшения, заказанные ювелиром клана для будущей невесты. Эти эскизы он рисовал сам, их никто не видел, даже отец. Украшения еще не существовали в этой жизни, зато в какой-то другой они были. Как к этому относиться, Беремир просто не понимал. Он не мог поверить, но и не мог не верить. Нужно было все обстоятельно обдумать. Одно он знал точно, он поможет Рогнеде с ипостасями, а дальше будет видно. Церемония прощания с орлами началась на рассвете. Специально для нее мастер Кара собственноручно подготовил площадку на вершине скалы чуть в стороне от дворца ягуаров. У края пропасти пылали погребальные костры, озаренные лучами утреннего солнца. Пламя поднималось высоко в небо, лишь слышен был треск огня в печальной тиши. Не было поминальных речей, слов напутствия или успокоения. Души уходили в небо вместе с белым дымом. Их ждали предки. Я боялась, что не вынесу вида стольких тел в одном месте. Но мне повезло, огромные деревянные помосты с телами были сплошь покрыты белыми цветами, похожими на орхидеи. Они здесь даже назывались похоже, архосы. Пирамиды цветов таяли на глазах, источая нежный цветочный аромат. Завершалась церемония прощания развеиванием пепла по ветру. Серебристая дымка закручивалась в вихре стараниями трех аиров. Цветочные лепестки белыми жемчужинами разбавляли маленький смерч. Ветер сменил направление, провожая погибших в последний путь в чертоге родного дома. После церемонии молчаливого прощания голос Ардуна Орласа казался чужеродным и неуместным. Амари вышел к пропасти и заговорил. Его сильный голос разносился далеко вокруг, привлекая внимание.